О Карлосе Клайбере. Мураками. Значит, богема Карлоса Клайбера была великолепна. Знаете, дирижер полностью растворился в этом спектакле. Что уж говорить о технике дирижирования. Я спросил у него потом, как такое возможно. Он ответил: «Ну что ты, Сейдзи, я могу дирижировать богему даже во сне». Мураками смеется. «Ну ничего себе!» В тот момент рядом с нами стояла Вера, и я подумал, что таким образом он пытается произвести на нее впечатление. И все-таки он действительно исполняет богему с молодости, знает вдоль и поперек. Да, помнит каждую ноту. У Клайбера ведь весьма ограниченный репертуар. Да, у него мало опер, да и оркестровых произведений тоже. Недавно я прочел книгу, в ней были воспоминания Рикардо Мути. Когда Мути дирижировал «Вагнеровское кольцо», Клайбер зашел к нему за кулисы, они разговорились, и Мути неожиданно понял, что Клайбер наизусть помнит кольцо. Он был поражен. Несмотря на то, что Клайбер ни разу не исполнял кольцо, он подробнейшим образом изучил ноты. Клайбер всегда много готовился и прекрасно знал исполняемое произведение. Но любил поскандалить. Например, бесконечно долго припирался по поводу записи 4-й симфонии Бетховена в Берлине. Мы были друзьями, и, наблюдая ситуацию вблизи, я подумал, что он ищет предлог отказаться. «Вам случалось отменять работу?» «Случалось по болезни, как в этот раз. Но, как правило, я терплю до последнего, даже если несколько повышена температура». «А бывало, что вы разругались, все бросили и ушли?» «Лишь однажды. В Берлине, в филармонии, примерно на втором году моей работы приглашенным дирижером. Есть такой аргентинский композитор Альберто Хинастера. Знаете его?» «Не знаю». «Ну, в общем, есть такой композитор. Я дирижировал его произведение «Эстансия». Исполняется большим составом. Маэстро Караян выбрал его по какой-то причине, но сам не исполнял, а поручил мне. Видимо, ему зачем-то нужно было аргентинское произведение. Ну, деваться некуда. Я внимательно изучил партитуру и приступил к репетициям. Вторым отделением программы была, кажется, одна из симфоний Брамса. Не помню точно какая. В «Эстансии» очень сложная партия ударных. Всего ударных было около 7 человек. Из-за сложности я репетировал с ними отдельно. Остальной оркестр в это время ждал. Но у нас никак не получалось, слишком сложный ритм. И тут один ударник, совсем мальчишка, засмеялся. Я разозлился. Что это за смех? Но мальчишка так и сидел, не извинившись. Кровь ударила мне в голову, и я заорал: «И это знаменитая Берлинская филармония? Интересно, что вы будете делать послезавтра на концерте?» Тогда они стали играть еще хуже. Меня это взбесило, я отложил ноты и, коротко бросив перерыв, вышел из зала. Мураками. Отзава. Затем позвонил своему нью-йоркскому менеджеру Роланду Уилфорду со словами: «Все, я уезжаю, совершенно не могу здесь работать. Извинись за меня перед маэстро Караяном». Уведомил оркестр, что возвращаюсь в Америку, и быстро вернулся в Кемпинский. В то время Берлин был разделен на восточный и западный, и из западного Берлина не было прямых рейсов в Америку. Надо было делать пересадку. Я попросил консьержа заказать мне билет и начал собирать вещи. «Сильно же вы разозлились?» «Я уже выписался из отеля, и мне оставалось только уехать, когда капельмейстер Берлинской филармонии... Ему безмерно доверял маэстро Караян, контрабасист по фамилии Зепперец, и еще несколько музыкантов пришли с извинениями. Мы искренне просим прощения. Все это время после вашего ухода ударные разучивают фрагмент, который не получался. Не могли бы вы завтра хотя бы взглянуть?» Ну, разве я мог отказать после таких слов? «Понимаю». Я снова позвонил Вилфорду и сказал, что останусь еще на день, через консьержа сдал билет. Вот такая история. Это довольно известный случай. «И в итоге вы исполнили эстансию?» «Исполнил, вернулся и дирижировал». «Клайбер бы ни за что не вернулся». «Нет, не вернулся бы», — смеется. «В моем случае сыграло роль отсутствия прямого рейса в Нью-Йорк». «Смогли убедить, пока искали стыковочный рейс?» «С момента основания сайта Кинен Цепперитц больше 20 лет руководил в оркестре контрабасами. Недавно он умер». Примечание Мураками. Изначальная станция, опус 8, была написана Альберто Хинастерой как музыка к балету в 1941 году. Хинастера — это вторая музыка к балету после Панамби. Она по праву считается его визитной карточкой. Полное национального колорита произведение изображает жизнь гаучо и жителей Пампы. Впоследствии переработано в сюиту, опус 8А, который исполняется в настоящее время. Но вернемся к нашему разговору. Во время исполнения Клайбером «Богемы» в Японии партию Рудольфа исполнял Дворски, партию Мими и Френи. Верно. По-моему, Карлос Клайбер способен извлечь абсолютно новые рисунки даже из привычной второй симфонии Брамса или седьмой симфонии Бетховена. Открыть что-то новое, чтобы зритель подумал: «Ничего себе! Вот что, оказывается, скрывалось внутри этого произведения». Выдающихся дирижеров и искусных дирижеров много, но способных на такое почти нет. Хм, интересно. Видимо, это требует очень глубокого погружения в партитуру. Да, он очень тщательно читал партитуру. Ему не повезло иметь знаменитого отца. Эриха Клайбера. Думаю, он поэтому был таким нервным. Просто кошмар. Но знаете, Карлос, судя по всему, относился ко мне очень хорошо, по-доброму. Не знаю, с чем это связано. Вера ему тоже нравилась, они дружили. Несколько раз он выбирался на мои концерты, часто звал вместе поужинать. Когда меня назначили музыкальным руководителем Венского оперного театра, Карлос первым позвонил поздравить. Мы тогда долго проговорили. Он ведь был довольно сложный человек. Очень сложный. Славился своей привычкой чуть что отменять концерт. Поэтому, когда он позвонил меня поздравить, я тут же попросил его иногда дирижировать в Вене, потому что обычно он не приезжал. А он ответил: «Эй, я не затем тебе позвонил». В смысле, не надо смешивать одно с другим? В Сайто Кинен мы тоже пытались пригласить Клайбера, как дирижера. Клайбер интересовался Сайто Кинен, даже приходил на концерт в Германии. Но не ответил ни да, ни нет. Маэстро Караяна в конце мы тоже приглашали в Сайто Кинен, но он так и не смог приехать. Должен был дирижировать с Бостонским симфоническим оркестром. Он делал запись с Чикагским симфоническим в Зальцбурге по просьбе Шолти. Сказал, что не сможет приехать в Бостон, но если Бостонский симфонический приедет в Европу, то готов дирижировать. Но не успел. Умер. Жаль. Хотя маэстро Караян не дал четкого ответа по поводу Сайто Кинен, он пригласил Сайто Кинен в Зальцбург. Я предложил дирижировать одно произведение сам, а другое оставить для него, но он снова не сказал ничего определенного. В следующем году он умер. Видимо, он тогда уже был физически слаб. Как хотелось бы послушать Сайто Кинен под управлением Клайбера или Караяна. Маэстро Караян проявлял к Сайто Кинен довольно большой интерес. Поэтому и пригласил в Зальцбург. Пригласить туда оркестр не так просто,